Ничего ближе к энергетической пище его краев он не мог придумать. Для предстоящего судьбоносного вечера больше подошло бы оленье сердце или печень, но здесь их вряд ли достанешь. Охотники не раз давали ему и Фрэнку медвежатину, им нужна была только шкура. БП быстро обнаружил, что с мяса старого медведя надо срезать все сало, иначе остается такой запах, как если бы смешали седельное мыло с того-то. В крови молодых медведей, особенно самок, меньше пурина, и долгими октябрьскими вечерами на кухне у Фрэнка они пробовали готовить медвежье жаркое с большим количеством чеснока и красного вина, а иногда по другой рецептуре, с чесноком, жгучим перцем и темным ромом, как готовят, по словам Фрэнка, старую козлятину на солнечных Карибских островах. Что не нравилось бурому псу в медвежатине, после нее всегда снились необыкновенно яркие медвежьи сны. Довольно страшно было совокупляться с медведицей даже во сне, а самцы вообще имели такой вид, что Майк Тайсон выглядел бы рядом с ними как балерина. Делмор дразнил его, говоря, что в прежние времена бывали случаи, когда человек превращался в медведя, если ел слишком много медвежатины или часто якшался с ними. Однажды вечером, когда он ловил рыбу в верховьях реки Фокс и сидел спиной к большому сосновому пню, подошла медведица и тоже села метрах в семи от него. Соседство для обоих было интересное, и оба отвели глаза, зная, что в природном мире прямой взгляд считается по меньшей мере невежливым. Даже вороны не любят, чтобы на них глазели. Если отведешь взгляд, они скорее останутся рядом. Стук автомобильной дверцы вырвал БП из медвежьего транса, отчего тоска по дому только усилилась. При мысли о ливерной колбасе сердце его взыграло, и, открыв дверь, он принюхался. Но это приехала в коричневом Таурусе Шарон. Рядом с ней храпел Боб. Теперь на ней была взрослая одежда, майка и джинсы, а не розовое платьице с лакированными туфельками. Она прислонилась к двери автомобиля, красиво выставив бедро. Под майкой нахально торчали соски. «Боб потребовал привести его сюда. Хотел перед вами извиниться, но вот спит». «Не буди лихо», — неизвестно почему, — сказал БП. «Не сердитесь на него. Он просто большой ребенок». «Не сержусь. У него свои трудности. Тяжело, наверное, когда вся твоя семья больна, да еще мама шляется по улицам». «Ай, ерунда все это. Наши семьи дружат бог знает сколько лет, и ничего с его женой и ребятами не происходит, если не считать обычных неврозов, наркотиков и алкоголя». «Да что вы говорите?» БП не понимал, ошеломлен он, удивлен или просто отвлекся на минуту от собственных затруднений. «Я думал, вы его подруга». «Признаюсь, я его немного морочила. На самом деле я хочу сделать карьеру в кино. И после вчерашнего приема, кажется, смогу получить работу у знаменитого Ллойда Бентала. Он напоминает грушу с губной помадой, но мне очень понравился. Читал мне стихи на пяти языках». «Ну, поздравляю». Теперь он точно был ошеломлен. «Внутри этого большого города явно есть маленький город. Меньше всего ему хотелось сообщить Шарон, что он составляет заговор против разностороннего Ллойда. Вам когда-нибудь говорили, что вы жутко привлекательны?» Шарон оглянулась, спит ли еще Боб Дулат. «Не могу сказать, что не слышала такого». Они смотрели в глаза друг другу, как не принято в других частях животного мира. БП поклонился и широким жестом показал на свою дверь мотеля. Шарон вошла, заметно покраснев. Немного погодя, он озадаченно подумает, до чего испорчены могут быть отношения между временем и людьми. За дверью они с Шарон буквально столкнулись. Ее джинсы были полуспущены, и он тискал ее голый зад, а она грубовато дергала его за член, как будто заводила подвесной мотор старой модели. Языки их радостно сошлись, и в это время снаружи завопил Лон Мартен: «Ливерная колбаса от Нейта и Алла!» Сердце готово было разорваться. Так близко, и вдруг так далеко. Несправедливостью обдало его, будто в лицо пернул слон. Он быстро заправил своего солдата под ремень и вышел наружу, а за ним Шарон, почему-то насвистывавший марш «Полковник Боги». «На тебе, брат, с двойным мясом!» Лон Мартен вручил ему исполинский сандвич, и в тот же миг его член упал внутри брюк, в противоположность тому, что делает змея в известном индусском аттракционе. БП обернулся, услышав явственное шипение. Шарон и Сандрина стояли нос к носу и ругались. «Хочешь еще одного моего мужика увести? Центровая тощая сука!» — визжала Сандрина. «Я тебе пизду разорву, продажная псевдофранцузская проблядь», — вопила Шарон. БП прислонился к пассажирской двери Тауруса и растерянно смотрел на спящего Боба. Размеры женского гнева привели его в ужас. Предвидя возможность того, что у него отнимут еду, так же, как только что отняли женщину, он откусил от сэндвича громадный кусок. Лон Мартен быстро встал между соперницами, и они синхронно, каждое из своих соображений, залепили ему пощечину. Шарон гордо отошла к машине, а БП протянул через окно руку и потрепал Боба по голове. Боб проснулся, почуял запах протянутого сэндвича и быстро откусил от него. БП пришлось отпрыгнуть, когда Шарон резко сдала назад. «Прощай, верный товарищ!» — он помахал рукой. Боб походил сейчас на морщинистого ребенка, который долго скандалил, а потом уснул. Час икс. Сандрина умело вела машину вверх по Беверли-Глен. Транспортное средство принадлежало ее другу из NBC. Переднее сиденье было довольно узкое, и Лону Мартону пришлось сесть на колени к БП. «Платить такие деньги всего за два сиденья», — думал БП, отметив, что костлявый зад Лона Мартона не так очарователен, как зад Сандрины или Шарон. План заключался в том, что Сандрина войдет в дом Ллойда и до того, как приступить к делу, оставит дверь приоткрытой, если ей удастся выманить его из комнаты, где находится медвежья шкура. План был не вполне надежный. И когда Лон Мартон сказал «не посрамим студенческой чести», для БП это было пустым звуком. Вдобавок его раздражало то, что Лон Мартон и Сандрина курят в очередь еще один косяк, такой крепкий, что отработанный дым дурманил его. «Я здесь», — прощебетала Сандрина, нажав кнопку звонка на воротах. «Это я». В ответ раздался мелодичный баритон «Славно», и ворота, большие, как в кинофильмах о тюрьме, стали открываться. БП и Лон Мартон сползли на пол и скрылись из виду. Сандрина шлепнула Лона Мартона, приподнявшего ее подол, чтобы посмотреть. БП невольно ощутил некоторое самодовольство от того, что близко знаком с закрытым районом Сандрины, несмотря даже на неотступно стоявший теперь перед глазами образ Винсента Прайса. Когда она остановила машину, он схватил подменную шкуру, женственную на ощупь, хотя и сухую. Сандрина вылезла, он услышал ее хрипловатый смех, потом она что-то еще сказала по-французски, и раздался бодрый смех мужчины, чем-то напомнивший телеведущего из Эсканобы в тот вечер, когда какой-то турист захотел смотреть новости в таверне Фрэнка. БП не удержался и украдкой выглянул из окна. Мужчина был в коротеньком желтом халате и действительно похож на грушу с губной помадой, как описала его Шарон. БП восхитился быстротой его действий. Юбка Сандрины уже была поднята выше талии. Он ощутил радостную дрожь, когда пара поднялась по широким дворцовым ступеням. Сандрина сумела оставить дверь приоткрытой. Сквозь воркотню невыключенного мотора должен был донестись ее крик «Бабки!», если ей удастся вывести Ллойда через боковую дверь в розовый сад или увести в спальню, куда угодно, на безопасное расстояние от медвежьей шкуры. В том случае, конечно, если Сандрине повезет ее увидеть. В ярком свете ртутного фонаря у них над головой Лон Мартон выглядел несколько обалделым. Потом БП услышал звонкий крик «Бабки!» и вылез из машины, держа в руке коричневую шкуру с голубыми глазами. Подойдя к лестнице, он обернулся и увидел, что Лон Мартон следует за ним, как зомби. БП схватил его, отнес обратно, закинул в машину и обмотал ему шею ремнем безопасности. Он должен сделать это сам. Получилось все легче легкого. Хотя поначалу его отвлекло великолепие дома, и он подумал, что в таком месте должен обитать царь мира. Он постарался бесшумно пробежать на цыпочках, но это не получилось. Зато шкуру обнаружил быстро. Как и следовало ожидать, на полу кабинета, увешанного сотнями фотографий и свидетельств хозяйского величия. БП быстро сложил свою шкуру и засунул в черный мешок для мусора, предусмотрительно положенный в задний карман зеленых швейцарских брюк. Затем аккуратно разложил эрзац шкуру и, окинув взглядом строй Оскаров на каминной полке, подумал, что они, возможно, из чистого золота. Был один опасный момент, когда он услышал женский голос с мексиканским акцентом: «Мистер Ллойд, это вы?» Но к тому времени БП был уже в холле перед входной дверью, и тут же сам Ллойд громко простонал в саду: «Мама, мама, получилось!» БП, сбегавший по ступенькам, на долю секунды замер. Он вспомнил, как однажды ночью в Мьюнисинге, энергично занимаясь женой настоящего адвоката, он вдруг хлопнул себя по заду и закричал «Скачи, ковбой!», и она сердито дернула его за ухо. Лон Мартен, сидя, спал мертвецким сном. ВП повалил его, лег сверху, потом спихнул его вниз на пол перед пассажирским сиденьем. Услышав мелодичный оревуар Садрины и Ллойда, он не решился на этот раз выглянуть. Его нервировал стук собственного сердца, и он боялся, что Лон Мартен опять завопит «Ух!», как индейцы в кинофильмах. Он пошарил по его лицу и твердо наступил ему на рот. А через минуту Сандрина была уже в машине, мотор взревел, и он порывисто прижался лицом к ее коленям и от души поцеловал. Ее пальцы выбивали ритмичную дробь на его затылке, пока он поднимал ей юбку. Она запела короткую французскую песенку, и было что-то трогательное в том, что он не понимает слов. Единственной причиной вернуться в мотель был полный ящик дорогой воды и еще несколько бутылок. БП раздумывал, направиться ему в аэропорт или на автобусную станцию, но 4 как минимум дня в автобусе увеличивали вероятность того, что у него похитят трофей. Денег на самолет как будто бы хватало, по крайней мере, на часть пути, но конкретно сумму он себе не представлял. Он спросил Сандрину, не одолжит ли она, если не хватит на билет, и ее нет было решительным. «Я трудился над тобой всю дорогу от Беверли-Хиллз до Санта-Моники, а ты не заплатила ни цента», — он был удручен. «Вот тебе доллар, который ты мне подсунул под дверь, дубина», — она улыбнулась. В Санта-Монике они завернули в гимнастический зал Сандрины, она внесла плату из заработанных у Ллойда. Лон Мартен отошел, чтобы купить чашку кофе за $5, и БП подумал, не занять ли у него фальшивых, но это было рискованно. БП никогда не летал. Только раз на маленькой Сесне с лесопромышленником, осматривавшим территорию, и удовольствия получил мало, если не считать того, что видел с воздуха дно озер и рек. Теперь он стоял перед открытым фасадом гимнастического зала и удивлялся. Громко играла рок-музыка, и шеренги упражнявшихся женщин повторяли движения гладкой черной инструкторши. БП осмотрел тела и прикинул, что ни одна из 15 женщин не нуждалась в гимнастике. И вот в 11 часу вечера они дергаются и вертятся до 7-го пота. Будет ли конец чудесам в этом городе? Он опять заметил, что прохожие на улице совершенно не замечают его в зеленой швейцарской форме. В мотеле было искушение забрать и воду, и пижонский голливудский наряд, но куда выйти в нем дома? Когда Лон Мартен вернулся со своим литром кофе, вид у него был перевозбужденный. БП давно удивлялся тому, как все, что бы ни взял этот человек в рот, немедленно оказывает на него действие. Сейчас Лон Мартен раздобыл в кофейне еще и метадрина, психостимулятор, и был обижен, что спутники от него отказались. Всю дорогу до аэропорта шли споры вокруг идеи Лона Мартена толкнуть дорогую машину в Тихуане и на вырученные деньги улететь вдвоем с Садриной на остров в Южных морях. «Я должна жить в этом городе», — тоном праведницы произнесла Сандрина. «Я мог бы снять тебя в документальном фильме, который будет делать для Национального фонда искусств о танцах шайенов», — предложил Лон Мартен. «А какая роль?» В тоне Сандрины послышалась нотка заинтересованности. «Ты будешь миногой в парике, которая высасывает у мужчин душу через конец!» Лон Мартен захохотал, кончая эту ерунду. «Дама нам помогла». БП крепко взял Лона Мартена за загривок. По телефону из машины Сандрина выяснила, что есть полуночный рейс компании «Норт-Уэст» до Миннеаполиса. БП это не слишком вдохновило, но, с другой стороны, он чувствовал, что судьба начинает проявлять к нему благосклонность. Выйдя, он подошел к водительской двери и на прощание поцеловал Сандрину. «До свидания, дорогой, ты прелесть. Приезжай ко мне еще», — сказала она. Приятно было, что расстаются они на такой высокой ноте. В ожидании посадки БП мысленно перебирал свои авиационные затруднения. Привлекательная женщина в билетной кассе была вместе с тем такая бодрая и чудная, что тоже, наверное, хотела пробиться в шоу-бизнес. Был день повиновения, и свободные места остались только в первом классе. На это ушли бы почти все его деньги, около $900, включая те, что любезно сунул ему в карман Боб Дулат. И на местный рейс до Маркета уже не останется. Или можно было рискнуть и ждать отказа в туристском классе, что позволило бы ему улететь и в 7 утра. Что-то противное было в слове «отказ», и он выложил весь свой помятый капитал за вычетом $11, понадеявшись на сон Делмора, где тот забирает БП с его жуткой прической в Миннеаполисе. Ясно было, что надо попытаться исполнить сон ментора. Неприятность похуже случилась на контроле. Когда на экране монитора появилась голова медведя, и черная контролерша в складненькой обтягивающей форме взвизгнула: «Что это?», два агента отвели БП в сторону, и встал вопрос о том, есть ли у него надлежащие документы на медвежью шкуру, как требует служба рыбного и охотничьего хозяйства США. Это был настоящий тупик, но, к счастью, заступала другая смена. Агентам не хотелось задерживаться, и БП воспользовался легендой, придуманной Фрэнком, когда их тормознули полицейские по дороге из бара «Синий» домой. «Я сражался за свободу этой страны во Вьетнаме. Мое тело выглядит так, как будто над ним поработали дыроколом. Мы попали под сильный минометный обстрел в дельте Меконга». Рыбалка после этого стала ни к черту. Этого хватило, и он проследовал к выходу, не догадываясь, что только самые ретивые полицейские захотят иметь дело с сумасшедшим. Когда он позвонил из автомата Делмору, новости были двойственные, но где-то ближе к осевой линии на хорошей полосе жизни, за исключением того, что старуха Дорис все еще лежала в интенсивной терапии. К удивлению БП, он не разбудил Делмора, хотя на верхнем полуострове час был поздний. Делмор болтал по любительскому радио с человеком из Уругвая и охарактеризовал последний как «струну на подъеме». Делмор потребовал, чтобы бурый пес немедленно ехал домой, не только для того, чтобы повидать Дорис, пока она не спеклась, но и чтобы заняться воспитанием детей Розы, Реда и Ягоды. Белая нянька, обожавшая индейцев, продержалась всего 3 дня из-за проделок Ягоды, которая, например, засунула змееныша в коробку с детскими хлопьями и съела сырой гамбургер с солью и перцем. По-прежнему шел спор о том, действительно ли БП зашел на территорию округа Алджер, когда обстреливали шутихами местных археологических раскопок. Настоящим преступлением, и все еще свежие местные новости, было то, что Роза откусила полицейскому палец. Хотя из Лансинга приехала адвокатша-феминистка на помощь Розе, утверждавшей, что полицейский лапал ее за грудь. Нравится это БП или нет, Делмор со своим адвокатом составил письменное заявление под присягой о том, что БП является отцом детей Розы. Поскольку новый прокурор республиканец и верит в семейные ценности, он не захочет посадить в тюрьму еще и отца, что обойдется округу в изрядную сумму. Воспитание детей имеет еще и то преимущество, что БП вынужден будет впрячься в лямку. Не очень привлекательная перспектива, но все лучше, чем сидеть за решеткой. БП никогда не относил к себе слова Фрэнка о том, что все мы проводим свою жизнь в клетке. В конце концов, БП сказал Делмору, чтобы он садился за руль. Самолет прилетает в Миннеаполис в 6:30 утра, а денег на билет до маркета не хватит. «Я говорил тебе, что так и будет, бестолочь», — прокаркал Делмор. И добавил: «Жди на тротуаре, я не хочу платить за парковку». Сев у окна в переднем салоне самолета, БП засунул шкуру под сиденье впереди, потом снял туфли, чтобы поставить ноги в носках на мех и тем гарантировать себя от кражи. Рядом поместился важный бизнесмен из Миннеаполиса и явно не был доволен соседством. На бизнесмене был безукоризненный костюм в полоску, и БП ощутил себя еще более невидимым, чем прежде, хотя физически вообразить такое трудно. Когда подошла стюардесса принять заказ на напитки, БП осведомился о цене и с облегчением услышал, что дают бесплатно, хотя потом сосчитал, что 9 порций, употребленных им за ночь, обошлись по 1 000 штук. В целом он сохранял полное самообладание, утратив его на короткое время из-за немыслимой скорости разбега и чертовского воя двигателей. А вскоре кожа у него покрылась мурашками от красоты огней Лос-Анджелеса. Он впитывал это зрелище некритическими глазами ребенка. Позже, когда самолет взобрался на 11-километровую высоту, он сказал своему соседу: «Под нами 11 километров. Столько же я слышал в самой глубокой части Тихого океана». Сосед быстро закрыл глаза и притворился спящим. А еще позже, далеко внизу, стали появляться маленькие россыпи огней, обозначавшие города и поселки, и они сливались в красивые белые цветки. На завтрак принесли салат с морепродуктами, и БП, решив, что пища уступает той, что давали в ресторане Боба Дулота в Малибу, быстро вынул свою бутылочку табаско и окрасил содержимое пластиковой тарелки в приятный розовый цвет. Сосед посмотрел на него с завистью, и БП протянул ему соус. «Вы чуткий человек», — сказал сосед. «Не помню, чтобы кто-нибудь называл меня чутким», — ответил БП, наслаждаясь острой едой. «Пошли они в жопу, вы чуткий». Сосед расправился с 3-й порцией спиртного и постепенно оттаивал. Выяснилось, что сосед любитель всякой причудливой охоты и рыбалки. Он рад был человеку, готовому слушать его хвастливые рассказы о ловле лосося в Исландии и Норвегии, охоте на уток в Аргентине, на голубей в Мексике, где был один такой сказочный день, когда он настрелял 300 белокрылых горлиц. Спустившись с небес на землю, он припомнил и заурядную охоту на куропаток под Гранд-Рапидсом в Миннесоте, где родилась Джуди Гарленд, и совсем неподалеку Боб Дилан. Он открыл свой компьютер и показал БП движущиеся картинки двух своих сеттеров, и собаки даже довольно громко залаяли, заставив обернуться пассажиров, старавшихся уснуть. Поскольку мужчина есть мужчина, что бы это ни значило, он показал еще и несколько фотографий своих лос-анджелесских подруг. Он летал в Лос-Анджелес и обратно каждую неделю. И хотя был счастливо женат, о чем свидетельствовали компьютерные фото его жены и детей, шедшие непосредственно за собаками, в разъездах ощущаешь одиночество, и трудовой человек заслуживает тепла. Если бы БП не задремал на несколько минут, то увидел бы фото бедной французской актрисы, которой сосед помогал получить зеленую карту. БП не заметил также, что за весь четырехчасовой полет этот человек не задал ему ни одного вопроса о его жизни. Последним в калейдоскопе впечатлений был мерцающий рассвет над зеленью далеко внизу. «Это самая короткая ночь в моей жизни», — громким голосом произнес БП. «Даже время не стоит на месте, так, чтобы ты мог на него положиться». 9 порций спиртного — солидное количество и на земле, не говоря уж о герметичном салоне, где давление соответствует 1,5-километровой высоте над уровнем моря. Высота опасная для обильных возлияний. Когда самолет приземлился, над полем стояла холодная, сырая, ветреная заря, и другие пассажиры первого класса провожали важного бизнесмена и бурого пса осуждающими взглядами, впрочем, не произведшими впечатления. Снимая свой кейс с полки, бизнесмен огрел по голове нарядную даму, пытался поцеловать стюардессу и заорал, что едет прямо на работу в своем новехоньком лендровере. Второй пилот с усталой улыбкой выглянул из кабины и отчитал стюардессу за то, что слишком много дала засранцу спиртного. Даже БП смутно догадывался, что время их дружбы подходит к концу, и пропустил спутника вперед, после чего пожилая женщина по ту сторону прохода сказала ему, что он потакает. Прижав к груди мусорный мешок со шкурой, он прошел весь длинный коридор и только в главном терминале остановился и спросил себя, почему такими непривычными показались ему земля, бесконечный ковер, а теперь и каменный пол под ногами. Он забыл туфли. Но когда повернул обратно, сообразил, что придется снова пройти контроль, а это не сулило ничего хорошего. Он вышел наружу, сел на скамью у края тротуара, вскоре промок и замерз, но не решался уйти под крышу из боязни упустить Делмора. В конце концов он развернул медвежью шкуру и закутался в нее. Похмелье было тяжелое, но он согрелся. 2 гринписки только что со студенческой скамьи, из тех, что брызжут налево и направо, и посередке, гневно посмотрели на его шкуру с высоты своих туристских подметок. Но он был спокоен, беспечен и неуязвим в этом городском отростке своей северной родины. Наконец, через час с лишним Делмор посигналил ему с каких-нибудь 1,5 метров, и БП очнулся от прекрасного сна, где он и Сандрина, кружась, летели сквозь вселенную, хвост к носу, как кельтские собаки. Он открыл дверь машины и расстелил шкуру. «Я вернул медвежью шкуру», — сказал БП почти со слезами. «Я не знал, что ты ее потерял. Хорошо, что ты добыл этот костюм. Я забыл сказать по телефону, что тебя могут взять на место Розы ночным уборщиком в казино. Теперь помоги мне найти дорогу из этого чертова омута». Делмор протянул БП карту, но тот уже спал и ничего не слышал. Проехав половину северного Висконсина по шоссе 8, Делмор остановил машину перед парком, примыкавшим к озеру восточнее Ледисмита. Он запасся буханкой хлеба, горчицы и банкой ветчины по случаю приезда БП, который продолжал спать. Солнце уже встало, и хотя на улице было градусов 8, Делмору было тепло и приятно от того, что вернулся родственник, пускай этот дурень и не желал просыпаться. Делмор приготовил сэндвичи, вынес сумку-холодильник с полудюжиной пива для БП и холодным чаем для себя. Несколько раздосадованный он вернулся к машине и включил на полную громкость лютеранскую воскресную службу. БП зарылся еще глубже в медвежью шкуру. Тогда Делмор открыл пиво и покапал ему на губы. БП ощупью нашел дверь, вылез, упал на колени, встал и взял у Делмора банку пива. Пил с жадностью, моргая, смотрел на пейзаж, возил ногами в носках по мягкой зеленой траве, допил банку, вернул Делмору, потом, спотыкаясь, пошел между тополей, берез и кедров к озеру, встал на колени в вылистом тростнике и сполоснул лицо холодной водой. Обратно наверх он шел через лес кружным путем, приплясывая среди деревьев, как цирковой медведь, еще не обучившийся своему несуразному балету. Он шлепал ладонью по стволам, выкрикивал бессмысленные слоги и, приплясывая, вернулся к праздничному столу, открыл еще одну банку пива, взял сандвич с ветчиной и посмотрел на плотную пастельную зелень поздней весны с глубокой, неизъяснимой благодарностью.